У одного его знакомого был сын в больнице, в сумасшедшем доме. А этот сам, вот дядечка, он был ученым, минеролог. То есть все время он занимался камнями там и так далее. Кроме того, у него были очень многообразные интересы, он увлекался всякими машинами там и так далее. Вот, но получалось так, что на сына у него времени абсолютно не было. И вот этот ученый неожиданно умер. Ну и мать говорит вот сыну, знаешь, вот так и так, папа, ты умер. А он не верит. Не верит и все. Ну, больной, конечно, но не верит и все. Тогда она стала, значит, просить, чтобы врачи, ну, так сказать, с точки зрения своего опыта, ему объяснили. Врачи тоже никто не смог ему объяснить. Вот. Ну, тогда решили, значит, обратиться к владыке Антонию. Ну, вот его привели, значит, владыка говорит, ну, как же ты не веришь? Вот есть люди, которые были с ним рядом, вот, есть люди, которые закапали его, так сказать, в землю, вот, видели его в гробу, все, нужно верить, что папа умер. И вдруг неожиданно этот, значит, юноша рассмеялся. Да как же, говорит, он умер, когда он и не жил? Владыка, в каком смысле не жил? Ну так же, говорит, понимаете, говорит, вот эти камни, говорит, которыми он занимался, они же есть? Он говорит, да, есть. Ну а машины, которыми он занимался, есть? Есть. Ну раз они есть, значит и он есть. А если, говорит, они мертвы, значит и он мертвый, и он не жил. Очень неожиданный ответ, так? Ну, Владыка очень интересный дает вывод. Он говорит, видите, казалось бы, вот логика сумасшедшего человека, а она некоторые стороны жизни как бы обрисовывает. Дело в том, что у них не было как бы связи между любовью отца и душе вот этого страдающего человека. Но в этом есть определенная доля логики. Вот. Второй предмет тоже мне очень понравился, он рассказывает. Ничего, что я рассказываю книжку, нет? Вот. Только я забыл, как она называется. Вы начнете ее разыскивать. Но я потом, может быть, вспомню. Так вот, а второй рассказ о том, как мы людей любим. Значит, не знаю, были это или это тоже какая-то очень красивая легенда, но был там один молодой человек, звали его Киприан. Но это не был какой-то монах, а просто обыкновенное имя было вот такого человека. И вот этот человек попал в плен каким-то диким племенам, то ли папуасам, то ли кому-то. Вот. Но эти папуасы, они обладали искусством возделывания земли и очень любили землю. И у них какое-то было отношение такое сакральное. Да, причем так они ухаживали за этой землей, и вот они его научили. Научили этому искусству ухаживания за землей, научили его любить эту землю и так далее. Но он, конечно, всегда мечтал сбежать оттуда, потому что как нехорошо, а все равно дома лучше. Ну и ему это удалось. Значит, он сбежал, значит, появился в Европе, он был с Европы. И вот он задумал это искусство, значит, осуществить там. Но поскольку уже все земли были разобраны, то он, не стесняясь, взял какой-то такой совершенно в глухом месте, там где-то в лесу, какой-то кусок земли. Ну, его пошли за чудака, ему отдали. Говорит, ну, там вообще ничего не растет, иди туда, и там людей даже совсем нет. И вот он туда уехал и применил все это искусство, которое у него было, значит, да. Причем так он это с любовью все это ухаживал, что, значит, необыкновенные плоды, значит, стали рождаться. Потом стали дикие звери приходить, и причем не ссорились. Эти звери не ссорились между собой, ну просто то ли легенда, то ли что это, я просто мне трудно даже поверить. Но только одна лисичка никак не могла, значит, быть в этой компании, то есть в этом месте, где он возделал этот рай. И он стал про него думать так, значит, ну, несчастное животное не понимает своего собственного счастья. Вот если бы она поняла, как жить в нашем раю хорошо, то пришла бы. Вот. Но сначала он думал так, но недолго. Потом у нее стала появляться досада, что как же так, она все портит. Вот такое хорошее место, она своим поведением таким вот, знаете, нахальным, не хочет в рай жить и все. Да, и вот он, значит, начал на нее досаду. Потом досада все разрасталась, и кончилось тем, что эта досада у него превратилась в злобу, и он, значит, эту злобу не мог уже никак сдержать, и решил, значит, чтобы она не мешала райской жизни, эту лисичку уничтожить. И вот он выследил, значит, ну, приобрел какое-то средство, и эту лисичку отстрелил. Да, пришел он, значит, в свой рай, да, деревья все засохли, плоды пали, значит, и звери разбежались. Вот, и владыка интересно говорит, ну, действительно, мы часто так говорим, что вот ты ничего не понимаешь, я лучше понимаю, какое счастье тебе нужно. Ну, а если ты на него не согласен, то держись. Да, очень интересные рассказы. Я сейчас вот не помню, что это за книжечка, но я как-нибудь посмотрю и вам скажу. У него все книги, не только эта книжечка, но все книги не очень замечательные. И замечательные они живыми примерами. Вот, есть магнитофонные кассеты, где он рассказывает о своем опыте. Но почему-то они всегда, вот я слушал сколько этих кассет, они хорошо, в общем, на самом интересном месте обрываются. Вот, казалось бы, вот я слушал его рассказ, его спрашивал, владыка, скажите, а вы встречались с нечистой силой? Он говорит, да, были такие случаи, вот начал рассказывать. У меня была бабушка, она жила на втором этаже, вот, и часто там, значит, какие-то были крики, вот, я туда приходил, ее успокаивал, она говорила, что вот она видит что-то и так далее. Потом, говорит, был случай, когда я тоже лежал, и вот кочерыжка начала плясать на плите. Кочерга такая, да. И он, значит, говорит, ну, встал, посмотрел, она прыгает, эта кочерга. И он ей говорит, ну, и это все, что ты можешь? Если это все, что ты можешь, то я, мне не интересно, я ложусь спать. Да. И встал это одеяло, значит, на себя. Но в это время эта кочерыжка пролетела и упала около кровати. Ну, сама, представляете? Да. Потом второй рассказ, вот, ну, просто ужасно интересный. Он рассказывал, как он отпевал одно привидение. То есть в каком-то замке, значит, жила графиня, и вот родственница это являлась. И вот он, его позвали, значит, и вот он говорит, слушай, надо, если вы хотите, значит, чтобы ее куда-то в неизвестность какую-то отправить, я не буду ее отпевать. Я буду отпевать в том случае, если вы ее, как говорится, согласны будете на все, что Господь ей определит, как бы, вот, ну, я понял так. Ну, какой-то сложный с ними разговор был, вот, они еле, я понял, что на что-то согласились, и вот он, значит, стал служить молебен. Или панихиду, я уж не знаю, что точно. Но служил, вот, почему я думаю, что, наверное, молебен, потому что он окроплял святой водой. А может панихида, а потом молебен, а может молебен, а потом панихида, не знаю. Ну и вот он рассказывает, я, говорит, иду, краплю эти помещения, и вдруг открываю, значит, дверь, и вдруг смотрю, стоит она. И на этом кассета оборвалась. Ну, говорю, ну надо же так поиздеваться на слушателю. Ну что дальше-то было? Что с этим привидением? Непонятно. Вот, так что книги владыки очень хорошие, замечательные. Сейчас вот наш кинорежиссер Валентина Ивановна, она находится в Англии, она туда поехала, она снимает о нем фильмы. Вот, по-моему, 2 или 3 фильма у нее точно есть, Валентина Ивановна Матвеева. Если увидите ее кассеты, к сожалению, кто-то хитро пользуется, ее кассеты размножает, но ей за это ничего не дает. За ее труды. Ну, это говорят, что это очень принято сейчас в православной среде, пользоваться чужими трудами. Да, ну, она как-то рассказывала, я прихожу, говорит, на выставке, ну, спокойно, люди торгуют ее кассеты, говорят, а где вы взяли? Ну, потом узнается, что, в общем, без ее разрешения, что там же есть авторские права, как бы, понимаете, ну, это все у нас, так сказать, духовность не может одному принадлежать, а потому пусть зарабатывают на ней те, кто хотят зарабатывать. Вот. Это вот книги Владыки Антония. Так, есть книги у нас такого немножко философского содержания. Это, ну, самые те, кто, так сказать, умственной жизнью больше живут. Есть молитвословы всевозможные. Вот. Очень это, жаль, что уже кончилась книжка, а отец это «Старец Силуан», замечательная книжка. Мы вот заказали уже, наверное, месяцев 5 назад книгу отца Сафронии Сафара «Видеть Бога, как Он есть», такая черная, в Москве. И вот у нас один сигнальный экземпляр пришел, и больше нет. Там есть его книга «Рождение в Царство непоколебимое», хорошая книга. Вот, но вот это вот «Видеть Бога, как Он есть», еще лучше. Замечательная книга. Но это в основном для тех, кто, ну, как говорится, душевно-умственной жизнью живет. То есть глубины такие хочет познать и так далее. Она очень хорошая книга. Вот. А вот «Рождение Царства непоколебимое», видите, очень у нее названия, кстати говоря, непростые. Смотрите, «Рождение Царства непоколебимое». А что это за «Царство непоколебимое»? То есть где, как говорится, нет колебаний в худшую сторону. Это же речь о Царстве Небесном идет. Но ведь Царство Небесное, да, вот, как бы, если мы с вами возьмем три периода жизни человечества, да, первый период — человек рождается на земле, физическая жизнь, да, он умирает, попадает в Царство или благодатное, или безблагодатное, да, так? То есть райское состояние и состояние адское. Или есть еще там состояние гиенское, это когда полная нераскаянность. Но это все-таки царство колеблемое чем? Тем, что живущие, пребывающие там, в состоянии, допустим, неполного блаженства, они переживают за тех, которые остались здесь, за родственников, за сыновей, за внуков, за детей. Все-таки с ними что-то случается. Недавно мне случай рассказали, вот, умерла одна женщина, вот, и приснилась она своему, значит, этому племяннику. Приснился и говорит: «Это что, ты давно в церкви не был?» Вот, он испугался, побежал и свечку поставил. А потом пришел сюда, рассказывал, говорит: «Я так испугался, говорит, что мне, наверное, скоро конец придет. И я побежал, свечку купил». То есть вот это вот состояние, да, у них все-таки колеблется нуждами тем. Ну, а так, хорошо, а о каком же царстве непоколебимом говорит отец Сафроний? А вот следующий этап — это когда земная жизнь человечества закончится, а она закончится, об этом говорят уже ученые, вот, здесь даже несколько теорий на этот счет. Есть такая популярная теория чайника, знаете? У нас, я помню, в академии ее преподавали, это научная теория, что Земля постепенно остывает, и она остынет. Это вот сейчас парниковый эффект, он рано или поздно пройдет, а биологическая жизнь станет невозможна на Земле. То есть при определенных температурах человек может жить, да, вот если там за минус 70, уже становится уже невозможно жить. Да, так вот, земная жизнь человечества закончится не потому, что температура будет низкая, а потому, что любви в людях не останется. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, да, сказано. Вот. И произойдет страшный суд, воскресение мертвых всех абсолютно. Кстати, неожиданный поворот в этом вопросе вот в трудах владыки Игнатия Брянчанинова. Он говорит: где доказательство того, что человеческое тело воскреснет? Но есть ли в человечестве такой опыт? Ну да, есть самый большой опыт, когда Господь Иисус Христос воскрес. Ну, понятно, это вот Христос, как моя знакомая говорила, этот самый Христос-то, он снова почему не приходит? Если бы он пришел, нам все рассказал, мы бы верили. А если он не приходит, так чего же теперь? Вот. Я не знал еще сказать. Ну, говорил про все, ты все, ну, она все это. Это, говорит, все неубедительно. Если бы, говорит, они оттуда часто приходили, то мы бы по-другому себя вели. Мужики бы не пьянствовали, да, мы бы не ругались так сильно матом в очереди за хлебом, да, и так далее. Но я потом, кстати, нашел этот аргумент. Это книжечка такая есть, знаете, желтенькая, «Таинство смерти». Профессор Ватильяни, грек, написал. Он там говорит: если бы с того света приходили люди, да, то вот этим поводом многие бы пользовались. Разные шарлатаны, сектанты, Они приходили и говорят, вот я, явившийся оттуда, наше учение правильное, только оно правильно, вот видишь меня, вот я воскрес, явился, мне там хорошо. Да, вот для того, чтобы было всем хорошо, тебе надо пожертвовать квартиру нашей секте, так, чтобы еще лучше было. И шарлатаны бы действовали вовсю. Вот, это, кстати, сильный аргумент. Я как-то так, знаете, призадумался, действительно. Потом, по поводу того, что материя человеческого тела и что все люди воскреснут. Во-первых, наука утверждает, что нет ничего, чтобы исчезло вполне. То есть материя сама по себе неуничтожима. Ну, вот человек сожег, допустим, дрова, да, энергия какая-то вышла, она же не исчезает, эта энергия. Идет переход из одной энергии в другую. И материально ничего не исчезает. Просто из какого-то твердого, газообразного или жидкого состояния переходит. Вот. Но ничего не уничтожимо. Но душа же гораздо ценнее, чем тело, правда? И что в человеке главнее, душа же или тело? Конечно, душа. Если душа больше, чем тело, стало быть, ее и значение больше. Так? Так. Значит, она тоже неуничтожима. Стало быть. Ну, хорошо, а где доказательства? Ну, вот такие, видимые, ну, чтобы человек чувствовал. Ну вот, хотя бы, если бы действительно человек умирал, и смерть его действительно физического тела кончалась со смертью души, то мало бы кто пережил смерть близкого человека. Люди бы умирали прямо у гроба. Как увидели, что близкий, любимый умер, они бы тут же умирали. То есть это было паническое умирание было. Но поскольку душа бессмертна, человек даже смерти очень близкого человека все равно переживает. Хоть как бы даже не был. А это о чем говорит? Это говорит о том, что душа все-таки в своих глубинах, она все-таки чувствует, что она не конечна. Ну это все же знают, что они умрут. Все. А кто верит? Ну мало кто верит. Ну мало кто верит, действительно. Вот спросите, вы верите, что вы умрете? Нет. А люди умирают? Да. Парадокс, правда? Парадокс. Ну вот, так а как же все-таки Владыка Игнатий это объясняет? Он говорит, вот когда христианин хорошо поисповедуется, действительно так, живет чисто, когда причащается, иногда он ощущает в себе действие благодати Божией. Вот этой нетварной энергии, но природной энергии Божией. Не природной в смысле материальной, а от природы Бога. Вот внутритроичная жизнь, Отец, Сын и Дух Святой, Троица единосущная, нераздельная. У них единая сущность, да, вернее, единая природа и единая энергия, стало быть, да? Так вот, эта единая энергия, которая к нам нисходит в таинствах, крещение, причащение, бывает через молитву, вот эта энергия, она пришла к нам, стала действовать изнутри благодаря искупительному подвигу Христа Спасителя, то есть его жертвенного его подвигу. А до этого она действовала как бы совне, действовала извне. Вот. А после Спасителя она стала действовать изнутри, то есть на душевный и духовный состав человека. Так вот, вот эти природные энергии, или их называют нетварные энергии, то есть они нематериальны. Вот энергия обыкновенная, там, допустим, звук какой-нибудь, или вот мы разговариваем там по телефону, там, включаем что-то, слышим, это все-таки невидимая энергия, так ведь? Но она же все-таки тварная, природная. Природная. Так вот, а нетварная энергия – это энергии Бога. Они сами по себе не составляют самосущность, то есть они не составляют как бы отдельное бытие, отдельную жизнь. Они как бы составляют как бы связь. Вот солнце, да, и лучи, да. Сам луч, он не есть солнце, но связан с солнцем. То есть это у них единая природа, но разные по силе. То есть эта энергия, эта природа этих энергий, оно не есть личность, не есть ипостась, да, по-гречески. Но эта энергия воипостазирована. Понятно? Так вот, это может быть слишком сложно, но надо все-таки объяснить. Так вот, мы познаем Бога по его энергии. Так? В зависимости от восприятия. Насколько человек чист и насколько он смирен, Настолько Господь в него действует. Некоторые подвижники видят этот цвет. Вот вы причащаетесь, этот цвет вы не видите. А некоторым подвижникам открыто. То есть они видят воочию вот этот вот нетварный свет. А как? Духовное зрение открывается. Вот. Так вот, владыка Игнатий говорит, что когда эта энергия начинает в человеке действовать, и человек это ощущает, у него радуется тело. Если бы эта благодатная энергия сходила только на душу, тело бы не зарадовало. Человек, душа радуется, все, а тело молчит. Это говорило бы о том, что душа воскреснет и будет как ангел. А тело, так сказать, действительно как мешок. Да, вот, использовала душа тело, и все, ушла, и все. А так как тело зарадуется, происходит момент такого, как пишут отцы, родотворного состояния. То есть мир какой-то особо разливается по всему телу. Человек физически это ощущает. Говорит, вот благодать, как хорошо. Да? То есть умиротворение во всех членах. Удивительное состояние. Так вот, владыка и говорит, а это, говорит, как раз и доказывает о том, что тело, участвуя в радости, оно будет участвовать и в вечной жизни. Если бы человек воскресал только душой и на этом все заканчивалось, то он бы не назывался человеком. Человек — это и тело, и душа. А если только одна душа, ну какой же это человек? Это просто дух человека. Вот это очень, очень сильный аргумент, кстати. Ну, он опытный, конечно, аргумент, но очень сильный аргумент. И вот научный аргумент первый, который я сказал, это то, что ничто в природе, даже в материальном плане, не уничтожимо. Так вот, что я хочу сказать. Вот мы с вами говорили о втором периоде, да? После того, как воскреснут все без исключения. А как воскреснут? Воскреснут так, что силы всемогущего Бога, который все создал, частицы, элементы человеческого тела, материальные частицы, они вот, будут вобраны, как в магнит вбирает в опилки, так вот человеческая душа, сказать, она вберет в себя вот эти элементы тела. И у человека будет тело, у одного будет тело светлое, радостное, потому что он жизнь вел правильно, чистую, в то же время душа его восприняла благодать Божию. И вот эта благодать еще более светит его тело. И он будет, как тело будет, как у Христа, сияющее тело. Вот. У людей, которые вели страстную греховную жизнь, конечно, им не захочется входить в тело. Но это произойдет. И мучения у них усилятся. Вот. Так вот, после страшного суда произойдет момент самоопределения. Люди, которые смогут вместить дальнейшую, как бы, благодать, они войдут в статус непоколебимого блаженства. И этот статус как называется? Статус вечной славы. Вот помните, я всегда маленький смотрел, слава КПСС. Я думал, а что такое слава? Никто не мог мне объяснить. Ну слава, ну как это объяснить? Ну честь, понятно, там все уважают, она, а слава непонятно. Вот само слово было непонятно. Я никак не мог понять, ну что значит слава? Что это такое? Ну, это, я не знаю, это типа идеал, что ли, какой-то. Ну, идеал, да, да, да. Но вот это само слово, слава. Я, например, никак не мог объяснить. А вот когда читаю христианское мировоззрение, да, и объясняю, что такое слава. Слава – это ничем в плохую сторону непоколебимое счастье. Ну, это понятно. Это вполне понятно. Но... Ну, какая может быть слава КПСС, если они все умрут? И мы тоже. Ну, какая может быть слава? Ну, с точки зрения материалиста, как бы, лопух на могиле, больше ничего. Какая тут слава? Ну, весь ты прям самый крутой начальник, и завтра тебя отнесут. И все же, ну, какая тут слава? Слава, я понимаю, то, что не меняется. Вот оно было, так оно и будет, так сказать. Да. Так вот... Вот этот третий период называется «Царство непоколебимой славы» или «Непоколебимое царство». Поэтому книжечка так и называется «Рождение царства непоколебимое». Так? Так вот, один из авторов в одной книге, он так говорит. Скажите, говорит, а как же люди, да, живя чисто физиологически, биологически на земле, душой своей не приобщаясь к царству благодати, ни через молитву, ни через причастие, ни через богомысль, ни через добрые дела, ни дела любви, да, вот если они не приобщаются, как же, минуя царство благодати, они попадут в царство непоколебимой славы. Состояние-то у них отталкивается. Там же не будет так, что кому-то скажут, знаете, вы проходите, а на вас мы не рассчитывали. Так? Там не будет так. Царство небесное открыто для всех абсолютно. Для самых, ну, для всех. Нет человека, который бы, как бы, не призывался в Царство Небесное. Оно свободно. Для всех. Конкуренции никакой нет. Конкуренции только в ад существует. Кто быстрее туда залезет. Да, кто, значит, за большими должностями, кто с большими деньгами, но как можно быстрее туда залезет. Там есть конкуренция. А в рай никакой абсолютно нет. И совершенно свободно. Понимаете? И пьяницам, и всем кому угодно. Хочешь, пожалуйста. Так же, как вы знаете, вот хочешь погреться, да? Пожалуйста, вот приглашают ближе к печке. Да, но человек не может выдержать, да? Вот икона, помните, Преображение? Там, значит, один апостол стоит, а два катятся с горы. Почему они катятся? Потому что этот свет божественной славы, радостный, да? Он обжигал их нечистоту. Вот человек хочет, но не может. Говорит, рад бы, говорит, в рай. За грехи не пускает. Так не в рай же виноватый, правда? Ну он же не виноватый, пожалуйста. Он сияет радостно для всех. Да, но войти туда никак. Я вот помню, у нас был в деревне пожар, горел дом. А, ну, народ говорил, что они самогон гнали. Ну, не знаю точно, но вообще, когда мы прибежали, была зима, снегу было очень много, и вот полыхал дом, деревянный дом полыхал, а рядом маленькая домушка была, ну, в соседнем палисаднике этого же дома хозяина. И вот оттуда люди что-то вытаскивали, отсюда выбрасывали, хоть что-нибудь, хоть какой-нибудь барахло спасти, и вот он так этот, ну, так холодно на улице, а вот так он палил этот жар, и всем было жалко вот эту собаку. Она была на цепи, на железной, и рядом с крыльцом. И подойти, ну, невозможно. Я вот шапку брал вот так в лицо, да, заслонялся, шел, и все равно невозможно. Вот доходишь 4 метра, вот, а она скулит, и вот пару же из нее идет, и жалко, вот просто не знаю как. Ну и, в общем, мужик один не выдержал, пошел домой, взял двустволку и ее застрелил. Понимаете? Так я вот думаю в этом плане, что человек может быть хотеть, но нечистота его души, она будет его просто палить. И не то, что Бог так жесток, это его любовь, будет его свет, его любовь, так сказать, палить этого человека. Но еще будут палить, конечно, в первую очередь его страсти. То есть он хочет, будет их насытить, а возможности насытить у человека нет. Допустим, человек хочет там опохмелиться, но нет возможности. Вот горит все, говорит, вот. Спрашиваешь у мужиков, ну как ты себя чувствуешь? Понимаешь, говорит, как в аду все горит. Горит, вот, ну дай на похмелье, дай, все, сжигает, все. Вот так и там, вот человек будет сжигаться, вот так сжигаться, желанием таким непотребным, а то, возможно, удовлетворения нет. Вот поэтому человек уже здесь, на земле, не там где-то, да? Вот у нас же как, какое мышление с вами? Что так, мы же живем, так, это один мир, так, а там пойдет мир другой. Так? А вот скажите, а для Бога это один мир или два? Ну, конечно, один. Для Бога это один этот мир, потому что этот мир он содержит, так? В своей деснице. Чуть-чуть нарушится что-то, и нас бы просто не было, да? Так. Так вот, он содержит и этот мир, и тот мир. У него это единое бытие. Да, Бог нас из небытия привел в бытие. Так? А для чего? Для того, чтобы подготовить нас в присно-бытие. Что это такое? Присно-бытие. Что за слово такое? Вечное и не просто, а персональное и блаженное. Радостное и любовное. Непоколебимое царство любви. Вот для чего он создал. Как написано в книжечке в учебнике таком для семинариста второго класса догматика цель и смысл творения. Блаженство тварин и слава Творца есть цель и смысл творения. То есть, проще говоря, взаимная вечная любовь. Залог Духа Святаго. И вот этот Дух Святой, да, он должен в человеке действовать. Он должен его возгревать в себе. Он может, вот, как бы, быть, вот, крещение, оно неуничтожимо. Благодать человека может пролежать, и человек может не родить. Как воткнуть семя в землю и не пахать, не сеять, ничего, и там не будет обработки. Поэтому благодать крещенская, вот если даже одна только благодать крещенская в человеке заговорила, он бы был потрясающе счастлив. Даже одна благодать крещенская. Так вот, кроме крещения, еще самое важное таинство – это таинство святого причащения. Другие тоже таинства действуют. Но два – крещение и причащение – два самых сильных таинства, через которые подается потрясающие энергии природные, к Богу природные, но невидимые и нетварные энергии в мире. Кстати говоря, вот наше тело содержится за счет чего? За счет души. А душа, она, энергия ее природна? Нет, она иноприродная. Если бы она была природной, то мы бы ходили с розетками, да, воткнул, подзарядился как аккумулятор и побежал дальше, да? Значит, тело содержится за счет энергии души, так? Так. А ведь тело человека, тело наше, оно состоит, в нем вся таблица Менделеева, да? Вот говорят, тело человеческое, оно похоже с миром. Мы же берем, так сказать, картошку кушаем, да, так сказать, хлеб, все, так сказать, то, что производит материальные плоды земли. Так вот, вот человеческое тело, оно похоже на мир. Тело человека – это и есть мир. Так? Так. Так вот, скажите, если человек – это микромир, а большой мир – космос, макромир, да, большой космос, макромир. Что же держит, что же является душой этого макромира? Если человек – это душа, а душа, значит, должна быть в том мире, в материальном, ну, допустим, в галактике, так? Что же будет являться той душой? Как один сказал профессор, ну как же, известно, Бог. Я говорю, ну а где же Бог-то? Если Бог, тогда в таком случае в Боге две сущности получалось бы. Зло-то есть в мире? Есть. Значит, в Боге две, получается, природа злая и добрая. Если бы были две равные, они бы друг друга уничтожили, ничего не было бы. А если было бы добро, то одно добро было бы уничтожило зло или одно зло. Однако мы видим, так сказать, и то, и другое существует. Значит, это не Бог. Ну а что же тогда? Я говорю, ну вот картина, это художник. Или энергия этого художника? Он говорит, да, это энергия этого художника, выраженная материально. Так? Так. Стало быть, мир содержится за счет нетварной энергии, иноприродной энергии Бога. Эти энергии содержат все другие виды энергии. А те, в свою очередь, образуют материальные формы. Этот свет, он называется, этот энергия называется как? Свет. Вы открываете Евангелие, что написано? Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Это говорит о том, что этот свет, это не созданная, не тварная энергия, она самобытная. Ну, конечно, она соотносится с сущностью Божией, но она не зависит от природных энергий, она их содержит. Так вот, оказывается, Бог все пронизывает. Откуда мы говорим, что Бог вездесущ и всеобъемлющ, всепроницающ? Нет места, где Бога нет. То есть все его энергии пронизывают все мгновенно. И мало того, что они пронизывают, они все содержат. Вот когда владыка Игнатий Зречинина, он шел вот по этой стороне трапезной, как-то, да, и вышел вот туда на бугорок, а там храма не было Григория Богослова, там просто была роса. Вот это, ну, травка и косой луч такой, значит. А народ шел в Троицкий собор на службу. И вот он шел и думал, как же так Бог одновременно все видит. И вдруг, когда он за здание вышел, и смотрит, солнышко пронизывало мириады вот этих капелек. Он говорит, вот так и Господь. Он мгновенно все видит. И мало того, что он видит, он все содержит, но содержит энергиями. Энергиями. А сущности же его пребывают неприступные. Почему? Почему же так это неприступно, как-то холодно звучит? Дело в том, что человек не может быть адекватен Богу. Если бы человек мог постигнуть Бога, то он бы стал бы вторым Богом не по природным энергиям, а по сущности. Поэтому получилось бы два Бога. Принцип единого начала нет. И потом человеческое естество не может уместить такой объем. Просто он не в состоянии. Даже подвижники некоторые молились о том, чтобы Господь умалил вот эту нетварную на них энергию. Они Симеонного богослов молился, утеши волны благодати твоей, ибо я таю, как воск. Природа человека, она не может такого объема вместить. Помните, есть слово Сан Крисянкина, пою гимн малым добрым делам. Говорит, человеку нужен стакан воды, не бочку же. Вот, говорит, если мы будем совершать много малых добрых дел, то душа постепенно будет как бы, ну, воспитываться в том режиме, в котором она может воспитываться. Так вот, и энергия, она нисходит человеку в том объеме, в котором человек его может уместить. Но если человек хочет, но не может, то возникает парадокс. Он хочет, но не может. И в таком случае он начинает умолять Бога, чтобы Господь умалил. Ну вот, это кратенько, да? А потом, значит, каким образом Бог готовит человека к восприятию этой энергии? Вот всех нас Господь готовит по-разному. Вот. Но в последнее время в основном Господь готовит людей к восприятию той формы жизни через болезни. Почему именно болезни? Вот, ну, взял бы какие-то другие. Ну, есть и бывает и несчастье, да? Вот, бывает и болезнь, но в основном болезни. Почему именно болезнями Господь подготавливает человека к восприятию нетварных энергий? Потому что в ряду, так сказать, средств есть несколько средств. Ну вот, например, вера, так, богооткровенная вера, таинство есть, да? Ну, оно может быть совне только существует, а вот внутренне действует на человека, то есть подвигает его мысли, чувства каким-то ценностям, что? Или подвиги, да? Вот человек совершает подвиги, а потом говорит, вы знаете, вот я построил храм, не Господь там мне помог, я. Он может гордиться. Скорби, да, сильной скорби жены, вот знаете, башка, если бы не горе, я в храм не пришла, вот сын погиб неожиданно, вот пришла, да, Богу пришла только вот так, да, некоторые подвиги людей превозносят, он, ну, знаете, как человек, вот, я пережил блокаду, да что мне говорите, я вот, конечно, достоин этих страданий, но человек может гордиться всем, в том числе и добрыми делами, поэтому, как говорится, скорби, несчастья, они тоже не являются, понимаете, абсолютно точно. Если человек вот скорбь пережил, то обязательно он будет святой. Потому что бывает ожесточаются люди, очень сильно ожесточаются, или, например, в недовольство впадают и так далее. Но только болезни, они имеют такое свойство, что человек ими не хвалится. Ну как будешь хвалиться? Я самый больной, вы знаете, я всех больней. Скажут, ну и ладно, ну и болею, мы тут при чем? Ну и дурачок, надо быть здоровым. Да? Невозможно хвалиться болезнью, правда? То есть немощами стыдно хвалиться. Вот. Видите, а они действуют как? Вот человек гордо идет, да, а болезни его сгибают потихонечку. Сгибают, так, смотри, не по сторонам, не вширь, не вдаль, а вглубь себя. И человек, когда болеет, он всегда задает один вопрос. Вот он болеет, болеет, болеет, а потом кричит. За что? За что? А соседка говорит, и это тебе вот за то-то, и это вот тебе за то-то. Да, потому что меня не слушаешься. Не ходи в церковь, не носи бабам деньги. Да. А вот читай мне на похмелье. Вот, ты меня слышишь, а то и болеешь, что меня не слушаешься. Вот. Знаете, так что, видите, болезни очень трудно гордиться. Но какое свойство имеет болезнь? Болезнь, она пытается человека обратить на его проблемы. Когда он кричит «За что?», «За что?», да, ему с небес другой ответ. Не «За что?», а «Для чего?». Когда родитель порит своего ребенка, который плохо учится в школе, да, тот тоже кричит «За что?». А родитель ему объясняет «Не за что, а для чего?». «Для того, чтобы ты хорошо учился». Так? Так вот и Господь нас тихо так порит, каждого в отдельности. Но для чего? Для того, чтобы из нас выбить вот это вот совершенно опьянение. Мы совершенно опьянелые люди. Мы свое ценное внимание, да, обращаем на какие-то вещи, которые недостойны этого внимания. Вот. Это очень часто под старость видно. Так вот, для того, чтобы понять, вот, какое свойство имеет болезнь, она обращает человека на его внутренние проблемы. Вот, я помню, как-то ко мне приезжали послушницы, и вот они рассказывали, какие у них там всякие проблемы в монастыре, и вот одна рассказывала, знаете, говорит, так невозможно жить. Все смиряют, все смиряют. Вот, говорит, ко мне подошла там начальница в монастыре женском и говорит, вот как тебе не стыдно, почему ты так себя ведешь, ты пришла сюда для покаяния. И начала меня, знаете, батюшка, читает и читает ей мораль. А я ей говорю, заткнись ты своим покаянием. Я говорю, и что ты так и прямо сказала? Ну, а чего она пристала? Пилит и пилит, пилит и пилит. Совесть надо знать. Да. Я говорю, слушай, говорю, что-то, говорю, не то у тебя получается. Да, и я рассказал, говорит, здорово, я ей сказала. А я говорю, в каком смысле? Так она сразу замолчала. Да, и ушла. Я просто поразился. Такой результат вышел хороший. А я говорю, знаешь, мне вспоминается беседа отца Собрания Сахарова, когда он был на Святой горе Афон, и перед тем, как оттуда уехать, по болезни ему должны были операцию в Европе делать. Вот. И к нам поступил, говорит, в монастырь один важный человек, важный господин, он говорит, губернатор. Поступил в послушники, да, хотел быть монахом. И вот когда, говорит, утром монахи шли на молитву, вот этот самый важный господин, он, ну, конечно, солидный такой, вид у него, и какой-то старый монах сделал ему не совсем деликатное замечание. Видимо, он то ли загораживал, то ли как, но суть дела, я, говорит, не помню, но то, что ему сделали замечание не совсем деликатное, это точно. И вот этот губернатор со своей губернаторской мощью развернулся и выстрелил, так сказать, из всех орудий разом. Да, причем так сильно сказал, что тот монах очень быстро побежал. Да, и когда он повернулся ко мне, довольный собой, и сказал, ну как, говорит, здорово, я ему сказал. Отец Афродий говорит, здорово, но думаю, что не очень здорово. А что такое? Понимаете, говорит, если бы было очень здорово, то он бы ушел утешенным. А поскольку, говорит, он ушел не утешенным, то я думаю, что не очень здорово, но здорово. Знаете, он его как бы и не судил, да, но в то же время, так, я, значит, рассказал эту историю, но вижу, что эта история не доходит, ну просто не доходит. Тогда я говорю, слушай, тогда я расскажу другую историю. Вот, поскольку я по прежнему образованию художник, то вот все знают, что такое тюбик с краской. Вот красивые такие большие тюбики, знаете, когда художник смотрит, прям так и хочется быстрее рисовать. Так вот, человек — это тюбик с краской. Тюбик, да? Вот краска — это в нем самое плохое, что в нем есть. Да. А вот Господь — это та рука, которая пытается, значит, посредством разных обстоятельств жизни выдавить из этого тюбика, значит, всю без остатка вот эту греховность. И человек в основном смотрит не на то, что из него вылазит, а на то, кто его жмет. И старается эту благодетельную руку откусить. Да. Очень талантливо. Укусить так, чтобы ему неповадно было. Я говорю, ты хочешь, живешь в монастыре, хочешь, чтобы никакие искушения тебя не касались, никакие страдания. Да. И даже можно молебен по этому поводу служить, только не Богу, да, а лукавому, чтобы он тебя не тронул, чтобы тебе, так сказать, по смерти сразу к нему в гости, со всеми этими грехами. Да, чтобы он приказал, не трогайте, это наш человек, зачем к нему приставать? Ну, такой солидный запас нашего добра, да, зачем он растратит его? Так сказать, это же, знаете, убавится от нашего царства. Не трогайте, пусть он спокойно живет, пусть причащается, пусть никакие искушения его не касаются. И приносенько к нам в гости, тут мы уж отпразднуем. Да, а вот видишь, получается ты наоборот. Ты делаешь добро, а из тебя вылазит добро с рогами, твои страсти. Вместо того, чтобы взять лопатку и чистить, ты начинаешь кричать, кто это сделал? И этой лопатой, так сказать, стараешься всем по мордасам. Вот, поэтому нужно изменить мышление. Вот едет человек в метро, в транспорте, кто-то ему наступил на ногу, да. Вот он наблюдает, внимательно человек смотрит, что из него, значит, гнев, злоба, да, ярость. Не удается отомстить, ушел, гад такой. Да, но это же что? Это не значит, что им надо, как говорится, говорить, давай, действуй. Но надо обратить внимание, что у нас внутри. А внутри у нас нечистота. И Господь попускает, чтобы эта нечистота открылась. Вот был один известный подвижник, Клеопа, вот, в Киеве. Ну, он под Киевом жил, я не помню, какая обитель. Но однажды его пригласил какой-то князь. Очень богатый, тоже фамилию забыл, ну, это как-нибудь вспомнится. И вот он поехал, он был очень благодатный, старец, прозорливый. Но когда он ехал оттуда, уже после приема там, все, вот, с ним советовали какому-то очень важному делу. И когда он оттуда ехал, его вез один, то ли напал, то ли вез на телеге один солдатик. И этот солдат жестоко его избил. То есть таких синяков ему наставил на лицо. И когда он приехал, там в монастырь, туда же тоже разные особы ходили, и вот офицеры узнали. Но они очень Клеопу любили. Говорят, Клеопа, скажи, кто тебя избил? Мы на нем место живого не оставим. Мы уж ему там так проучим, чтобы знал, как обижать. А он говорит, не надо, говорит, а его обижать. А почему, говорит, ему Бог приказал. Как это? А он ему приказал, сказал, да, побей его, а то будет Клеопа думать. Вот он какой большой, он в Киев ездил, на большой карете ездил, катался. Да, чтобы он не превозносился, вот Бог ему, говорит, и попустил. Он, может быть, и других побьет, да, но тоже все под контролем находится. Вот, так вот это самое, говорит, не трогайте его. Это ему, говорит, Бог приказал меня смирить, чтобы я не превозносился. Это редко, кстати говоря, редко это, как отец Сафроний говорит, редко в миру понимается это самое слово смирение. Для них это слабоволие. Я, говорит, когда был маленький, а ему было 93 года, когда он скончался, да, это уже незадолго до его кончины, говорит, когда я был маленький, то у нас был красивый букварь. И в этом букваре была нарисована спесь на маленького человека. Да, шел маленький очень мальчик, но у него была огромная шапка, а впереди была нарисована радуга. И вот этот мальчик думал, пройду ли я под этой радугой и не упадет ли моя шапка. Да, понимаете, тут старец засмеялся, понимаете, гордые даже под радугой не проходят. Вот как. Поэтому гордость, да, она делает человека глупее. Вот. Да, и причем в два раза, чем смиренный, гордый глупее. Почему в два раза, а не в три? Вот смиренный, он умнее гордого, потому что он реально понимает свои возможности, да, и возможности Божии. А гордый, он же реально не понимает своих возможностей, да, и возможности Божии. И поэтому он всегда будет глупее. И потом гордые, они страдают в два раза хуже, но бесполезно. Страдают и так все. Все страдают. И гордые, и смиренные, все страдают. Но гордые к этому страданию добавляют еще страдания по своей собственной гордости. Но без пользы страдает. Ну вот, человек после похмелья страдает. Что, его душа преображается при этом? Да навряд ли. Поэтому это гордость, это очень большое неразумие. колоссальной неразумности. Вот владыка Игнатий, кстати, у него есть очень меткие выражения. Он говорит, что такое покаяние? Это возвращение человека к самому себе. Это познание своих немощей. Да, это осознание себя. У него очень меткие очень выражения есть такие, очень близкий язык у него очень такой оригинальный, простой. Вот читайте владыку Игнатия. Вот у него есть книжечка, недавно вышла, о чудесах и знамениях. Такая маленькая-маленькая книжечка. Ну просто, я не знаю, сколько там страничек, может быть 20 такие вот маленькие. Вот. И там во второй части, у него есть, она из трех частей, и во второй части есть вот освещение проблем и значение, почему человек болеет. И вот он рассказывает, так, там такой случай. Вот. Мало говорит то, что болезни, они не превозносят человека, но болезни рождают в человеке терпение. А это очень важная вещь. А если человек сокрушается еще при этом в грехах, то рождается в нем какое? Благодатное терпение. И благодатное смирение. Почему не просто смирение, а благодатное? Потому что если он сокрушается, Господь ему открывает его грехи. И после благодатного терпения и благодатного смирения Бог может человеку даровать духовный разум, да? А еще дальше ступень – прозорливость. Это не то, как соседка, которая все грехи видит кругом. Нет, это тот человек, который видит ту добродетель, ту радость, которая есть в других людях. А люди сами могут и не видеть. Вот. Так вот, что интересно, он говорит, что многие подвижники, они исцеляли других людей, но сами себе исцеления не просили. И вот он рассказ такой приводит, как у одного подвижника тело было распухшее так, водянкой, что даже раскосячивали дверь, его вытаскивали в другую комнату. Да, и сделали ему, лежать ему невозможно было, сделали ему такое, значит, кресло, и он вот так полусидя, полулежа был. И приходили люди и просили его молитв. Он молился, люди исцеляли. И ему говорили, отче, ну почему же ты сам-то не попросишь, чтобы тебе Господь дал здравие? А он говорит, не хочу лишиться плодов терпения. А другой подвижник тоже тяжко страдал, очень тяжко. И обратились к одному великому Авве и говорит, Авва, ну помолись за него, видишь, он люто страдает. А он говорит, вообще-то о нем могли бы помолиться и другие братья, и он бы давно, так сказать, выздоровел. Но нельзя его лишать плодов терпения. Да, а третьего подвижника он описывает, того тоже спрашивали, почему, да почему. А он сказал, вот даже при этих лютых страданиях, какие у меня есть, моя мысль еле-еле держится за память смертного часа, за память о смерти и память о страшном суде. Еле-еле. Если я чуть-чуть себя легче чувствую, я тут же забываю, и чувствами своими становлюсь врагом Богу. А я, говорит, не хочу быть. Видите, какое высокое сознание. Но это не значит, что они не лечились. Они также принимали таблетки, также охали, также страдали. Все. Но другой тип мышления. Совершенно другой тип мышления. У нас сейчас вот мышление в мире, оно совершенно другое. Вот, кстати говоря, профессор Тростников, Виктор Тростников, он в одной статье своей пишет очень интересно, говорит, вот раньше, где-то там в веке 12-м, 13-м каком-то, мышление у человечества было какое? Что центром жизни является мысль о Боге. Центром душевной жизни, центром его устремления человека является Бог. Теос, Бог, да? По-гречески теос, Бог, да? Да, поэтому картина мира была теоцентрическая. И мышление было, богомыслие, теоцентрическая картина мира. И где же произошло, что в центре Бога и интересов человека стал не Бог, а человек? Человек антропос, да? Стала антропоцентрическая картина мира. Человек есть мера всех вещей. Это когда было заявлено? В эпоху Возрождения, да? И, так сказать, протестантская реформация. Человек стал мерой всех вещей. Все, что в человеке, священно. Захотел он наркотиков, священно. Захотел он еще что-то, священно. Вот. Человек стал мерой всех вещей. Изменилась картина мира. А сейчас еще дальше. И картина мира, то есть падшие ценности, чувственные, плоские ценности, становятся, как говорится, больше интеллектуальных, душевных ценностей. идет страшное развращение, так сказать, населения. Вот. Если у вас есть вопросы, то я вам отвечу. Так? А как святой, например, святой блаженный Ксения помогает сразу многим, как везде успевает одновременно? Это надо у нее спросить. Ну как я могу знать? У нее другое зрение. Другое зрение. Как вот, знаете, как учительница одновременно всем помогает в классе? Ну как? Ну так и помогает. Как говорится, видит, все чувствует. Как вот регент в хоре? Ну, все видит. Моментально. Чувствует одновременно, руководит все. Какой-то новый тип зрения. Понимаете? Вот мы сейчас друг на друга смотрим, что видим? Шапки, там, так далее, так далее. Вы молчите, а что я вижу? А вот вы заговорите, я уже по-другому увижу, скажете, ну-ка ты игумен, слезь, ты не умен. Я уже сразу по-другому вас буду видеть, так? Так вот, разные уровни зрения есть. Пожалуйста, скажите о книге священника Георгия Орлова «Загробная жизнь. При свете богооткровенного учения». Книжка-то поступила, она дореволюционная, по-моему, книга, вот. Я ее еще не читал, но язык там трудноватый. Я так чуть-чуть посмотрел, и чувствуется, там надо крепко посидеть. Лучше всего, вот на тему смерти, лучше, чем Василиадис, вот этот грек, это, как она, загроб? Нет, как она называется? Таинство смерти. Лучше нет. Я вот смотрел, сколько Митрофана, монаха Митрофана Киевского смотрел, традиционное. Нет, это абсолютно лучшая книжка. Митрофана я сидел, наверное, 2 недели читал. И ничего не запомнил совершенно. Но вот спросите меня, я читал 2 недели. Ну, рассказать, ну, невозможно ничего совершенно. Что я там читал? Василиадиса прекрасно, великолепна книга. Я думаю, ну, это как пособие, может быть, кто-то там, кому-то надо, вот, интересно как-то, вот, кто у кого времени есть. Но все-таки язык, вот, понимаете, язык уже, мы не так воспринимаем все. Дальше. Если ущемляют мои права на работе, надо искать справедливость. А где она это живет, самая справедливость, да? Или по смирению все прощать. Нет, понимаете, такие вещи, как вот, вы смотрите, от вашего поведения вы не потакаете злу другим людям. Если вы потакаете, да, ну, человек зарплату не берет, молодец, нам больше достанется. Но это не смирение. Вы развращаете, как бы, своим слабоволием других людей, это никакое смирение. Смирение – это следование правде Божией. Понимаете? Во что бы то ни стало. Ну так вы живете по закону, и пока живите по закону. Будете жить по благодати? По благодати будете смиряться. Понимаете? Нельзя перепрыгивать. Вот недавно, говорит, батюшка, я устроился на работу, крупный завод. Вы знаете, я сидел в проходной, прошел один грузин, и я его задержала. И вы знаете, он мне не представил документ никакой. Я ему, так, знаете, деликатно намекнула, он меня послал куда надо. Вот. Знаете, ни за что, ни про что. Ну, я тут, значит, ему денег предложила. Он говорит, за что? Да, говорит, вот, за то, что ты меня обозвал. Ну, тот так начал лаяться, что да я, говорит, твою семью могу весь свести в ресторане накормить. Что ты мне суешь эти деньги? Я говорю, слушай, ты подруга, ты ведешь себя подобно старцам великим. Сама не имея ни их дарования, ни их любви. Ты фактически его, понимаешь, своей, как говорится, святостью пытается его из него зверя сделать, понимаешь? Он уже как пес там рыгал на тебя. А ты все благодарю Господа, а он уже там на стену лезет. Ну, так нельзя, это что нельзя. Понимаете, некоторые ведут себя, он начитается книжек и ведут себя подобно старцам. Человек начинает плеваться, благодарю, благодарю, тут уже на стену лезет. Ну так нельзя, понимаете? Потому что нельзя, вот не имея таких духовных дарований, любви, вести себя подобно таким людям. А некоторые впадают в обличение. Ага, прочитал книжку, потом, ага, о, думает, и я уже такой. И пошел всех направо. Живешь нечестиво, в аду сгниешь. А ты, дай сюда мне что-нибудь, я голодный, как у нас один был около семинария, он с одной ногой. Он заходил, говорит, накормите меня, если накормите, все будете в аду. знаете, я сам это видел. В результате что было? Давали ему денег, а потом выходим, смотрим, а он на лавочке мертвый. Мертвый. 35 лет человеку было. Ну вот, пожалуйста, видите, то есть он нагло требовал, ну, вроде он христианин, понимаете, вот нагло себя так вел, и в результате он себя погубил. Да, да, а если смирение не такой высоты, как подлежит? По закону. Полагается зарплата, требуется.